Еще вчера Рябинин думал о весне. Она словно притаилась в том маленьком парке, который он пересекал дважды в день, и ждала какого-то особого сигнала, одной ей известного. Еще вчера там из голой земли торчали голые прутья, как пучки обрезанной проволоки. Мокрые березы сочились водой. На сжавшихся почках висели крупные капли, готовые упасть от громкого слова. Да еще вчера Рябинин с любопытством глядел на купленные подснежники. Наступила таки весна. А сегодня утром он вошел в парк и приостановился. Не было проволочных прутьев и сочившихся берез. Не было мокрой земли и жижицы луж. Вместо парка расцвел белый сад. Чистый холодный воздух прочертили пушистые линии бывших прутьев. Засахаренные ветки повисли пышными букетами. Там, где стояла ель, теперь высилась чудо-пирамида из белоснежных лап. Толстая осина замерла белотелой царицей. Липа, кажется, липа, стала алюминиевой пальмой. А вместо луж там и сям сверкали фольговые озерца, игравшие солнечными зайчиками с синим небом. И Рябинину захотелось сделать то, что иногда хочется сделать в старинном соборе, роскошном музее или полированной квартире. Обувь, что ли, снять или поклониться? Он шел медленно, рискуя опоздать к допросу. Нужно позвонить Лиде, чтобы после работы заскочила в этот парк. Но ведь после работы иней растает, и деревья опять осклизнут и почернеют. Он допрашивал, говорил с людьми, писал бумаги, звонил по телефону. И ему все казалось, что сегодня он где-то был еще, кроме работы, в кино, в театре или в музее. Но он нигде не был, кроме парка, схваченного веселым весенним морозцем. После обеда в кабинет, не спеша, с незажженной сигаретой, вошел прокурор, показывая ею, что забрел просто так, покурить. Но у прокурора, даже забредшего покурить, всегда наготове прокурорский вопрос. «Сергей Георгиевич, как поживает материальщик о мошеннице?» Почти всех опросил, но поступило новое заявление о краже каракулевой шубы. Нужно возбуждать уголовное дело и производить опознание. «Сначала опросите заявительницу». Прокурор зажег сигарету и сел перед столом на место для вызванных. Теперь он мог поговорить о том о сём. Рябинина это слегка раздражало, соблюдать какие-то ранги, когда по-товарищески заходишь к подчиненному. Сейчас мошенница его не интересовала, ведь не спросил ни про состав преступления, ни про доказательства. «Вы по делу?» — нелюбезно поинтересовался Рябинин. «Да нет, наперекур», — ответил Беспалов так добродушно, что Рябинин пожалел о своем нарочитом вопросе. Трудно представить, чтобы предыдущий прокурор района зашел бы к следователю покурить. Юрий Артемьевич дымил молча, как бы подтверждая, что зашел ради перекура. Он следил за своим дымом, который завесой плыл на следователя. Когда эта завеса коснулась лица, и Рябинин поморщился, Беспалов спросил, словно только что вспомнил. «Сергей Георгиевич, вы как-то обронили о поисках смысла жизни». Рябинин молчал, уткнувшись в попавшуюся бумажку, которых на столе было как листьев над осенним деревом. Верно, он обронил, но потому говорить и не стоило, что лишь обронил. Мало ли чего мы роняем. Не стоило говорить и потому, что Рябинин еще плохо знал прокурора. Тот работал всего год. Вернее, он его знал, но не настолько, чтобы говорить о смысле жизни. От любопытства ли спрашивал, серьезно ли интересовался, или сам неразрешимо носил в себе этот смысл? А может, ради красного словечка, припася его для совещания районных прокуроров? «Товарищи, представляете, каково мне работать, если мои следователи ищут смысл жизни?» «А вы разве не ищете?» — как можно наивнее спросил Рябинин. «Не знаю», — удивился Беспалов вопросу. «Как не знаете?» «Ведь не думаешь, поищу-ка я до обеда смысл в своей жизни». «Верно», — согласился Рябинин, отпускаемый всеми подозрениями. «И почему русский человек любит самые загогулистые думы?» — медленно сказал прокурор вроде бы самому себе. «Без этих дум человек гибнет, Юрий Артемьевич». «Человек гибнет без хлеба», — усмехнулся Беспалов. «Без хлеба гибнет тело. А пищи для души теперь хватает. Средства массовой информации любую душу ублажат». Сигарета потухла. Рябинин хотел сказать, что она потухла, но прокурорские слова об информации и душе странно задели его какой-то несочетаемостью. Он всегда удивлялся. Рябинин всегда удивлялся мыслям, мелькавшим вроде бы не в мозгу, а где-то глубже, когда думалось уже не словами, а какими-то блоками, в которых слились и те же слова, и целые образы, и четкие догадки, и еще что-то неясное, но очень верное. Все это успевало в мгновение соединиться, поменяться местами и рассыпаться, и все-таки оставить в сознании мысль, иногда ясновидящую, чаще неправильную, или оставить смутное ощущение, которое зачастую дороже мысли, или ничего не оставить, прожив миг и для мига. Вот и теперь промелькнуло, исчезая. Информация и душа, как деньги и любовь. Почему? Душе плевать на информацию. Информация для ума. Что же для души? Промелькнула, но осталась другая мысль, вызревшая на страницах его дневника. Человек, живущий без смысла, должен бы сразу умереть. Не от старости, не от болезней, не в автомобильной катастрофе, не в самоубийстве. Должен просто умереть, тихо и безболезненно, как отмереть. От чего умереть-то? От бессмысленности своего существования. «Тогда знаете, сколько бы людей отмерло?» — опять усмехнулся прокурор и опять усмехнулся к месту, потому что Рябинин ничего не мог передать сверх мысли, сухой как прутик. А в дневнике ведь было убедительно. «Но жизнь без смысла, для чего она?» Сергей Георгиевич оживился вдруг Беспалов, заметил погасшую сигарету и зажег ее. «Вы детство помните?» «Да», — буркнул Рябинин, еще не зная, куда повернет прокурор. «Думаю, в детстве вы и не подозревали о смысле жизни. Ели мороженое, бегали в кино, читали книжки. Чудесное время, хоть и бессмысленное, а?» «Нет, осмысленное. Каждый ребенок знает смысл своей жизни и думает о нем чаще, чем принято считать». «Какой же?» «Стать взрослым». Прокурор схватил подбородок и затеребил его, уставившись на следователя отрешенным взглядом. Бедная сигарета опять тухла, тесемочка дыма тоньшала на глазах. Бедная сигарета не догадывалась, что гореть ей не обязательно, и ее чахлый дымок лишь повод, без которого прокурор стеснялся зайти к подчиненному. Зашел покурить, каждому понятно. А зашел поговорить о чем? Уж не ищет ли смысл жизни? Уж не тот ли самый, который искали старомодные литературные герои? А теперь его искать так же смешно, как ездить в карете. «Юрий Артемьевич, да неужели вы оправдываете животное существование?» — удивился Рябинин. «Не оправдываю, а размышляю об этом вместе с вами», — ответил прокурор. Из дневника следователя. «А может быть, Юрий Артемьевич и прав? Может, весь смысл жизни остался там, в детстве? Бывало, выскочишь из дому на траву, на воду, на ветер, на простор. Боже, какая свобода! Сейчас взмахнешь руками и полетишь. Нет ни мыслей, ни забот. Ничего о жизни не знаешь и знать не хочешь. Ничего не понимаешь, но все чувствуешь телом, каждой клеткой. Живешь, да так живешь, как больше никогда жить не будешь. Как жеребенок или как воробей. Как уготовила нам природа, естественно. Вот-вот, естественно. Ведь так живут дети, животные и птицы. Так живут травы, деревья, цветы. Может, настоящая жизнь — это жизнь естественная? Не потому ли... Берем рюкзаки и уходим в лес и в горы. Отправляемся плавать на кораблях, лодках, плотах. Любим зверей. Смотрим на парящих птиц, набирая в грудь воздух и неосознанно шевеля лопатками. И грустим, вспоминая детство, грустим самой сильной грустью. Не потому ли, что тоскуем об истинной и утерянной жизни, естественной?